Глава 6. Оставался день до побега, и вечером я жутко опаздывала на занятия из-за того, что замок в моем костюме заклинило, и я никак не могла стянуть его с себя. Когда, наконец, молния поддалась, то я смогла переодеться в чистый и помчалась в общий блок. Я бежала, как угорелая, по лестнице, и не знаю, где были мои глаза, но в следующее мгновение я врезалась в девушку, и мы рухнули на каменные ступени и кубарем скатились до площадки. Резкая боль прострелила колено, и я схватилась за ногу, корчась от боли. Девочка лет 16 с короткими каштановыми волосами тут же отшатнулась от меня и резко встала. На ней был костюм и толстые перчатки. Я попробовала подняться, но боль была адской, и я только скривилась, стараясь не закричать. Взглянула на нее, умоляя помочь мне. «Лежи, я приведу стража и лекаря», — сказала она испуганно. «Нет-нет», — резко ответила я. «Прошу, не надо. Помоги мне встать». Она нервно смотрела на меня, не делая ничего. «Мне нельзя к лекарю. Пожалуйста». Колено распухло на глазах, натягивая ткань. Она осмотрелась по сторонам и только после этого сделала шаг. Взяла меня под руки и с усилием подняла. Я держалась за нее, пытаясь сохранить равновесие и сознание. Боль беспощадно подкашивала мою уверенность в том, что я делала. Как такое могло произойти? За день до побега. И как я теперь поплыву? К лекарю обращаться нельзя, он сразу освободит меня от сбора энергии на ближайшие недели. Бесы мне в голову. Я почти плакала, сжимая зубы, и не только от боли. Девушка все еще придерживала меня. Я медленно выпрямилась. Через пролет прямо по коридору первого этажа была туалетная комната общего блока. К себе на пятый этаж я даже с ее помощью не поднялась бы. «Доведи меня до туалета», — сдавленно прошептала я. «Тебе надо к лекарю». «Нельзя». «Почему?» — тихо спросила она. «До смерти боюсь уколов», — соврала я. «Не верю», — улыбнулась она. «Прошу, все на занятиях, и кроме тебя мне никто не поможет». Она грустно улыбнулась, обхватила меня за талию, я облокотилась на нее, и мы медленно пошли. Или, лучше сказать, она меня потащила, после чего завела в самую большую кабинку. «Закрой дверь. Я должна посмотреть, насколько все плохо». Она хотела выйти, но я остановила ее. «Без тебя я костюм не сниму». Я чувствовала, как вся взмокла, а на лбу появилась испарина. «Извини, что сбила тебя и что заставляю помогать. Ты сама-то не ушиблась?» «Все хорошо», — теребя язычок молнии, ответила девушка. «Меня Дана зовут», — морщась произнесла я. «Я Рози». Как-то нехотя ответила она и постоянно оглядывалась, словно ждала, что кто-то придет и поможет мне вместо нее. «Ты недавно в топе?» «Полгода». «Приятно познакомиться», — сказала я и посмотрела на нее, поджимая губы. «И прости еще раз». «Ничего». Ее взгляд метался по мне, но она словно собралась, чуть выпрямилась и добавила. «Я видела тебя на арене. Ты была такая смелая. Ты энергик. Я бы хотела иметь твою силу». «Забирай», — пошутила я, пытаясь отвлечься от того, что чувствовала. В ее глазах появилась грусть. Они были темно-карего цвета, глубокими и бездонными. Мне даже показалось, что эти глаза принадлежали не юной девочке, а старухе, которая повидала многое за свою жизнь. Я перестала ее разглядывать и оперлась о стену. Стянула костюм до талии, но боль была настолько сильной, что перед глазами то и дело темнело. Рози помогла раздеться. Колено раздулось и было в крови. «Нужно смыть кровь», — сказала испуганно Рози. «Или позвать лекаря». Я стянула повязку с груди и протянула ей. «Намочи и принеси мне». Она кивнула, взяла ее и через несколько секунд принесла мне мокрую. Я заметила, что она стянула одну перчатку. Надеюсь, у нее не будет проблем, если это глушители. «Теперь надо усадить меня как-нибудь», — сказала я, тяжело дыша. Я видела сомнения на ее лице, но Рози протянула мне руку в перчатке. Я взялась за нее и медленно попыталась сесть. Но колено прорезала такая острая боль, что я вскрикнула, пошатнулась и начала валиться на бок. Она схватила меня обнаженной ладонью и удержала от падения. Все произошло буквально за секунду, но я увидела, как ее зрачки покрылись мутной пленкой и засветились голубым светом моей энергии. Я резко вдохнула воздух, рухнула на крышку туалета и отдернула руки. Она моргнула и уставилась на меня. «Я сделала тебе больно? Ударила энергией?» — ошарашенно спросила я. Она только мотала головой, сделала шаг назад и вышла из кабины. «Рози, прости! Я не хотела! Прости!» — говорила я, а слезы текли по лицу. Мне хотелось вскочить, выбежать из кабины и посмотреть на Рози, убедиться, что с ней все в порядке. Но я продолжала сидеть, заливаясь слезами, которые были не способны мне ничем помочь. «Ты ничего не сделала», — тихо ответила Рози и заглянула в кабину. «Ты уверена?» «Да. Мне кажется, я сделала тебе больно. Я не знаю, как это получилось. Видимо, без глушителей я плохо контролирую энергию. Мне лучше уйти», — грустно сказала она. «Я понимаю. Хорошо. Я как-нибудь справлюсь сама». Я выдохнула и попыталась успокоиться. Но всхлипы вырывались, как и настойчивые слезы. «Да что же со мной не так?» «Не с тобой», — ответила Рози и прикрыла дверь. Я услышала, как она идет к выходу. Но шаги вдруг замерли, и Рози вернулась к кабинке. «Когда я уйду, запрись в кабинке», — серьезно сказала она. «И... Дана... Используй свою энергию. Ты даже не представляешь, на что ты способна», — тихо сказала Рози и побежала к двери. Было что-то в ее тоне, в ее взгляде, что заставило меня ее послушать, и я закрыла замок и посмотрела на окровавленное колено. Руки тряслись. Я дотянулась до мокрой тряпки и стала вытирать кровь. Через несколько секунд я услышала, как кто-то вошел в туалет и через секунду дернул с силой мою дверь. Я замерла. Если бы это вернулась Рози, то она бы позвала меня. Сказала, что она вернулась. Я молчала и пыталась прислушаться. Это была не Рози. Кто-то зашел в соседнюю кабинку. Я сжимала зубы и кулаки, чтобы не позволить всхлипам вырваться из меня. И только когда вновь осталась одна, то тихо заплакала. И тогда светящиеся голубым от энергии слезы начали капать на разбитое колено. А я все сидела и не знала, что же мне делать. Только через какое-то время я поняла, что боль в колене уменьшилась, словно ее промыли травяным обезболивающим отваром. И я уставилась на колено, думая о том, что сказала Рози. Но разве энергия могла заглушать боль? Пару лет назад я подвернула ногу, и она заживала так же, как и у всех. Но что, если Рози права? Энергики встречаются очень редко, и кто знает, на что мы способны вообще. Я постаралась расслабиться и почувствовать энергию. Стянула со второй ноги костюм и отодвинула его в сторону. Почувствовав, как энергия свободно циркулирует во мне, я направила ее к колену. Боль становилась слабее. Я закрыла глаза, почувствовала колики в пальцах, ощутила свою силу и, положив обе руки на колено, стала выпускать ее из себя. Меня шатало, словно я была в челноке, который парил над болотом. Голова кружилась, во рту пересохла, а я ослабела, растворяясь в голубом пламени. Резкий стук в дверь кабинки вернул меня в реальность. Я убрала руки и увидела легкую припухлость на колене. Вновь раздался требовательный стук. «Дана, с тобой все хорошо?» — спросила Айс через дверь. «Айс?» Меня в коридоре остановила какая-то девочка и сказала, чтобы я пришла сюда. «Что происходит?» Я вскочила. Никакой боли, но меня пошатнуло, и я рухнула обратно. «Минутку». Я схватила с пола костюм и натянула его на себя. Уперлась о стенку и, медленно встав, открыла дверь. «Что с тобой?» — опять спросила Айс. «Не знаю», — ответила я. У меня не было сил рассказывать ей все, что произошло. Да я и сама не понимала, что я сделала и как я это сделала. «Помоги мне добраться до камеры». Она повела меня на 5-й этаж. «Не понимаю», — сказала Айс. «И что теперь делать?» «Ничего. Завтра я буду в норме». «Ты уверена?» «Да». «Ладно, тогда завтра и поговорим». Мы добрались до камеры, я идентифицировалась через сканер. Айс уложила меня на кровать и встревоженно оглядела. «Всё будет хорошо. Обещаю», — прошептала я, закрыла глаза и уснула. Проснулась я от громкого сигнала к подъему. Распахнула глаза и огляделась. Я была в своей камере. Быстро скинула одеяло. Оказалось, так и уснула в костюме. Села и стянула его с себя. На колени всего несколько небольших синяков. Я разогнула и согнула ногу. Встала, присела. Никакой боли, никакой травмы. Подошла к сканеру и идентифицировалась. «Как ты, молния?» — зазвучал голос Итана в моей голове. Я улыбнулась. «Всё отлично». «Ты уверена?» «Да». «А ты переживал?» «Ещё чего». «Тогда вали из моей головы». Я услышала его смех. «Разрядка не требуется. Сегодня вынуждена отказаться», — сказала я мысленно. «Ладно, тогда увидимся на занятиях, если ты опять их не прогуляешь». Вновь улыбнувшись самой себе, я надела костюм, умылась и села на кровать. «Неужели я могу лечить себя? А других? И откуда об этом узнала Рози? Требуха мне на обед. Она же провидец». Но я слышала, что провидцев давно не было на скалах, по крайней мере, последние лет 20 точно. Кто-то даже говорил, что их никогда и не существовало, что это внушители выдавали себя за них. Но Рози не внушитель. Она была настоящим провидцем. Внушители могут слышать наши мысли, навязывать свои, заставлять нас подчиняться, но они не могут знать то, чего не знаем мы сами. В дверь постучали и, не дождавшись моего ответа, распахнули. На пороге появилась Айс. «Ты как?» На её лице читалось беспокойство. «Всё хорошо. Я вчера немного перестаралась в туалете и потеряла слишком много энергии». Она насупилась. «И что же ты делала в туалете во время обучения?» «Угадай», — пошутила я. Рассказывать то, что произошло, зная, что за нами следят, я не могла. «Извращенка», — сказала Айс, подмигнула мне и ушла. Весь день я думала о том, на что ещё способна моя энергия. Я знала, что не только могу навредить с помощью неё, но могу и спасать. Это стало настоящим открытием и заряжало надежды на светлое будущее. С Айс мы должны были встретиться, когда стемнеет, а до этого оставалось ещё прилично времени. Я устроилась на деревянной лавочке в общем дворе и наблюдала за стражами, которые, как акулы, кружили вокруг нас. Мне был не виден центральный вход в общий корпус, но я никого и не ждала. Поэтому, когда Рози села совсем рядом, я вздрогнула. Увидев, что это она, я тут же расплылась в улыбке. «Спасибо тебе», — сказала я. «Не за что», — смущенно ответила Рози и опустила взгляд на мои ноги. «Колено зажило. Я рада. Ты провидец?» — тихо спросила я и посмотрела на её руки в перчатках. Она только кивнула. «Даже не верится, что ты существуешь». «Существую», — чуть улыбнувшись, ответила Рози. Но что-то было не так. Мне показалось, что она хочет мне что-то сказать, но сомневается или боится. «Рози, что-то случилось?» — спросила я. Она оглянулась по сторонам. «Пойдём на мостки?» «Конечно». Мы направились в сторону болот. Я хотела пробраться вдоль зданий, но Рози свернула в другую сторону. Я не сопротивлялась, ей виднее. Мы прошли по центральному широкому пирсу, от которого, словно тропинки, расходились в разные стороны деревянные посеревшие мостки. Мы дошли до самого края, и она остановилась. Я встала рядом. «Ты никому не говорила обо мне?» — тихо спросила она. «Нет. Такое можешь сказать только ты сама». «Спасибо. Перестань. Это ведь не то, о чём ты хотела со мной поговорить». Она мотнула головой. Тогда о чем? Я видела будущее. Что? Твое будущее. Я чувствовала в себе твою энергию. Мою энергию? Я опешила, застыла, всматриваясь в эту маленькую хрупкую девочку, наделенную таким даром. Не переживай, это не больно. Она прекрасна. И ее так много. Я сглотнула. Значит, ты видела всю мою жизнь? Нет. Рози замолчала и, отвернувшись, стала смотреть на болото. Я накрыла ее руку в перчатке и сжала. «Рози, посмотри на меня. Там было что-то ужасное. Ты ведь позвала меня, чтобы предупредить? Мне нельзя рассказывать тебе», — сказала она, смотря на меня то ли с надеждой, то ли с сожалением. «Ты не должна знать будущего. Надеюсь, я не умру завтра». Рози заулыбалась и мотнула головой. «Это радует», — улыбнулась я. Рози молчала, а я не знала, хочу ли знать свое будущее. Скорее нет, чем да. Но я точно знала, какой ответ мне жизненно необходим. «Рози, я все понимаю. И не прошу рассказать мое будущее. Но скажи, я найду ее. Кала еще жива?» Рози слабо улыбнулась и кивнула, а потом сжала мою руку. «Найдешь. Но все будет не так, как ты думаешь. Совершенно не так и не там». Я хотела спросить ее, что же мне делать, где тогда искать Калу, куда бежать, но она взяла меня за плечи и посмотрела в глаза. «Дана, я не могу помочь тебе. Я не должна. Иначе все изменится. И я не знаю, в какую сторону. Но я скажу тебе кое-что. И сейчас мои слова покажутся тебе бредом, но наступит миг, и они станут откровением». «Хорошо», — согласилась я. «Не доверяй никому и не рассказывай о том, на что способна. У всех свои мотивы. Но плыви по течению, не сопротивляйся. Океанский светлячок приведет тебя к ответам. Их нет в свитках. Они за стеной. Зато в свитках ты найдешь знания, которые спасут тебе жизнь и подарят надежду. Слушай и услышишь. Не приноси себя в жертву. Борись. Твоя энергия подскажет тебе правильный путь, но не позволяй никому окрашивать ее в красный цвет. Твоя энергия — жизнь. Она должна оставаться голубой. Красная энергия — смерть. Но она никогда не победит жизнь. Ты способна изменить ход истории. И я буду ждать тебя здесь. Я помогу тебе спасти их». Я внимательно смотрела на миловидную девчушку. Ее слова звучали не по-детски, а в глазах была все та же глубина сотен прожитых жизней. Я ничего не понимала. Почему их? Кого их? Но ее голос просачивался в меня. Я старалась запомнить каждое ее слово, впитать в свои мысли, расставить на видных полках памяти. «Не переживай. Ты вспомнишь мои слова в нужный момент», — сказала Рози и улыбнулась. «Я ничего не поняла. Мне можно задать вопросы?» Она мотнула головой. «Просто поверь мне». «Хорошо». Я кивнула и задумалась. «Каково это — видеть чьё-то будущее?» Я взглянула на пролетающих в небе птиц, словно спрашивала у них. «Ужасно». Рози тоже посмотрела на птиц и стала теребить язычок молнии. «Это не дар и не сила. Я бы хотела быть обычной». «Я бы тоже». «Но мы такие, какие есть», — обреченно выдохнула и посмотрела на меня. «И тебе пора перестать бороться с энергией. Вы единое целое, как я и мои видения с сотнями вариантов будущего и бесчисленными развилками судьбы. Знать бы, как стать единым целым. Принять себя можно, не принципиально». Она мягко улыбнулась, как будто объясняла ребенку какую-то очень простую истину. «Это тяжело», — ответила я и попыталась перевести тему. «То есть ты видишь множество вариантов будущего?» Она кивнула и опустила голову. «А свое? Я его чувствую или вижу во снах». «Обалдеть», — сказала я. «Ты знала, что мы столкнемся в коридоре?» Она кивнула. «Но тогда ты могла избежать этого?» «Нет, я должна была быть там, а ты должна была повредить колено. Мы обязаны были познакомиться». Я улыбнулась, и тут сзади нас послышался голос Айс. «Вот ты где. А я тебя уже обыскалась. Была на нашем месте, но никого не нашла. Привет». Почему-то мне сделалось неловко, словно Айс застукала нас за чем-то постыдным. «Это Рози. С ней мы вчера столкнулись на лестнице». Лицо Рози стало серьезным, но она постаралась улыбнуться. «Что-то не так?» — спросила Айс у нее. «Нет, все хорошо. Мне уже пора возвращаться. Спасибо тебе, Рози. Помни мои слова». Она резко обняла меня и шепнула на ухо. «Не доверяй никому». И тут же отпустила меня и быстро ушла в сторону академии. «Что это было?» — удивилась Айс и нахмурила брови. Я настороженно посмотрела на нее. «Ничего», — тут же ответила я и улыбнулась. Но внутри меня проснулись сомнения. Неужели Рози говорила это про Айс? Айс подошла к перилам и села на деревянные доски, свесив длинные ноги. До поверхности болота было около 5 локтей, но говорили, что с каждым годом жижа поднимается и через 100 лет поглотит не только Академию, но и сможет перевалить за великую преграду. И тогда, если источник энергии не вернется на скалы, то болото будет уже не сдержать. «Ты готова?» — спросила Айс. Я кивнула и села рядом с ней. «Боишься?» «Нет. Страха нет, а вот тревога. Она разрастается во мне, как опухоль, не дает дышать. Но я думаю о сестре, что с ней, жива ли она. Айс, мы справимся, я уверена. Но первое, что мы должны — сбежать из этой тюрьмы. Позволь сущности сделать то, что нужно». «Легко сказать», — нервно усмехнулась я. «Когда я нахожусь под толщей воды и жижи, а вокруг меня шныряет нечто, которому я должна довериться, становится не по себе. В этот раз я буду рядом». «А Итан? Как он найдет нас? Парни собирают сгустки в другом квадрате». Она улыбнулась. «За него не переживай», — Айс махнула рукой. «У нас с ним очень тесная связь. Буквально. То есть он будет знать, где ты?» «Да». Она улыбнулась сама себе. «Как только мы избавимся от Люции и глушителей. В болотах они не смогут помешать нам сделать это». «Хорошо». Я кивнула, пытаясь впитать ее уверенность. «Что произошло вчера?» «В туалете». «Это из-за той девчонки?» «Нет. Я неслась на занятие и избила ее. Упав, ушибла колено». Я хотела продолжить, но прервалась. Рози сказала не рассказывать о том, что было. И почему-то я ей верила. «А потом? С коленом все нормально?» Айс напряглась и посмотрела на мои ноги. «Да, небольшой синяк». Я похлопала себя по коленям, чтобы подтвердить свои слова. «А потом я почувствовала слабость. Не знаю, наверное, накопилось напряжение, и мой организм дал сбой». «Надо быть осторожной. Сейчас нельзя рисковать». «Я знаю». Она серьезно посмотрела на меня. «Ты точно в порядке? Если под водой тебе станет плохо, мы не сможем тебя спасти. Да и себя тоже». «Все в порядке», — заверила ее я. «Тогда до завтра». Она встала, подмигнула мне на прощание и тут же ушла.